темнота. Ух, какая темнота! В двух шагах не видно и непонятно, и узнать нигде невозможно. Что советская власть знаменито сделала, это глаза развязала. Если не я сам, то мой сын все узнать может по своей воле. Молодость всегда знать хочет, а мы, стало быть, жили. Писали у Панкрышева в мастерской, у Рогожской заставы. Сергей Иванович думал, слушая романы Архиповича. «Россия! Павел Павлович!» Роман Архипович рассказывал. «Пути было для нашего брата, как в сказке. Направо поедешь — смерть, налево тоже. Я тебе, Сергей Иванович, не об Антоне рассказываю, а о себе, как мне, а не ему, глаза и мозги раскорчевывали. Мастер я был средний, и работа была средняя. Полумужик, полупролетарий, так сказать, по-ленински. Я свое отрабатывал, и все. Революция, между прочим, началась не в 1905 году, а раньше. И не сама она пришла, а сделали ее люди, пролетарии. Если сказку обернуть, направо ехать в богатство к Сафонову и Панкрышеву, налево в революцию. А я, палехский богомаз с крестьянским паспортом на год сроком, жил посередке, за камень не заезжал, любил читать книжки, стихи любил, ходил в воскресную школу, ну и жил. Теперь скажу об Антоне, о моем убийце. Женились тогда в определенное время, ну, так скажем, распределили рабочую силу. Самые хорошие свадьбы были перед Покровом да в рождественский мясоед. Мы женились после Покрова дня, и женились-то в один день. Батюшка на сенокосе был занят. После женитьбы и обозначились наши с Антоном Ивановичем жизненные пути. Антон говаривал мне: «Толку из тебя не выйдет, Роман. Проживешь ты жизнь зазря. Ты все хахи да хихи, а жизнью не пользуешься». Я на самом деле был веселым человеком, и был я очень сметливый, но и озорковат был по молодости лет. Я и сам иной раз думал, что Антон Иванович имеет резон против меня. Я любил газетку почитать, любил ходить в театры, особенно к дедушке Коршу, ну и в трактир Егорова в Охотном, где теперь небоскреб. Захаживал послушать орган. Был у нас кружок самообразования. В него Маркичев и Иван Зиновьев захаживали. Палехская молодежь складывалась процентами от заработка, покупали книги и сообща читали по вечерам потихоньку от хозяина. Антон Иванович не состоял в этом кружке, но, надо правду сказать, он меня покрывал перед хозяином, иначе мне не сдобровать бы. К женитьбе жалованье мы получали уже по 30 рублей. Неплохое жалование по тогдашним деньгам. Женитьба по тогдашнему быту. Женился, остепенился, а ко мне степенство не пришло. Антон свою жену в деревне оставил, а я свою с собою повез. Снял комнату по соседству с нашей мастерской. Пущай, думаю, живет при мне. Пущай подивится. Просыпаемся утром в нашей каморке, смеемся. Нам весело вместе. В мастерскую мы приходили в 6 часов утра, а у Антона Ивановича краски растворены, все в порядке. Он сидит, работает молча, а у меня краски так себе. Ну и работа тоже. Песенку пою. Через год после женитьбы у меня жалованье все те же 30, а у Антона Ивановича 35. У меня соберется монета. Я раньше срока удеру из мастерской, накажу Антону. Если, мол, хозяин зайдет, то так, мол, и так. Только-только вышел, надо полагать, до ветру. Я заберу мою супругу.